Тревога оказалась ложной. Всадник кивком поприветствовал высунувшуюся Мадлен и с улыбкой что-то ей протараторил. Язык я не разобрал, но судя по тому, как эльфийка расцвела и заулыбалась, это, скорее всего, был комплимент. После он уже обратился ко всем. «Я вижу герб гильдии охотников. Если вы везете что-то на продажу в город, мы готовы вас избавить от лишних хлопот и купить все оптом по хорошей цене». Остановив взгляд на нас с Риллой, он изменился в лице. «Вы не местные? Откуда вы? Это ваши аварийные контейнеры?» Эльф подъехал и полностью переключил внимание на нас. Остальные всадники тоже стали бросать заинтересованные взгляды. Я не успел ответить, как между нами вклинился Ревар на своей гнедой кобыле. «Они личные гости магистра Ортиса Эркрюмви Арновильского. Мы их сопровождаем, а не возвращаемся с охоты», — неожиданно выдал архимаг, и по его посоху проскочили короткие быстрые молнии. Эльф на секунду задумался, но потом опять обратился к нам. «В любом случае, вас нет в базах выживших и оказавшихся на этой планете. Необходимо при первой же возможности посетить один из центров содействия и пройти регистрацию с подтверждением данных крипточипом. В этом городе он есть, так что советую не затягивать с посещением. Там вы получите базы по планете, и вам откроют допуск к местной инфосети и объектам нашего анклава. Я Ласго Даэлло Болох. Найдите меня после. Я хотел бы переговорить с вами и, возможно, предложить работу». Эльф резво развернул приплясывающую на месте лошадку, и вся кавалькада унеслась в уже отчетливо виднеющийся город. Я понял, что ничего не понял. Этот тип мне однозначно не понравился. Хоть видимой агрессии он не проявил, даже какой-то информацией поделился. Дед тоже отличился. Без нашего ведома записал нас в гости к кому-то очень непростому, судя по приставке к имени, который совпадает с названием этого города. Да и регистрация в этом местном иммиграционном центре тоже тот еще квест. Неизвестно, кто там контролирует информацию. Боюсь, что сведения о наших личностях тут же уйдут налево. Хотя с моими новыми возможностями подменить данные со своего чипа я смогу. Но вот Рилла, нужно будет обдумать все эти тонкие нюансы. Нам явно предстоит еще раз встречать этих попаданцев. И каждый раз отвечать на неудобные вопросы не хотелось бы. За этими размышлениями я провел всю оставшуюся дорогу до пункта назначения. Уютный, пасторальный, похожий на средиземноморский городок. С одной стороны, он подпирался изумрудной долиной, по которой мы к нему и добрались. С другой, он постепенно взбирался по пологому склону к горному массиву, высокая гряда которого была увенчана сизыми облаками. С третьей выходил на огромную бухту, где городские причальные стенки омывались солеными водами местного океана. Кстати, вода его была такого же жгуче-сапфирового оттенка, как на рекламных открытках откуда-нибудь с Канарских островов. Крепостной стены как таковой не было. Ее заменяли земляные валы, которые были разбросаны по долине, образуя сложную разветвленную структуру. У их подножий располагались небольшие водоемы, объединенные в единую ирригационную систему, используемую для полива полей, занимающих всю остальную часть. То тут, то там видны были установленные наверху посты стражи. Ближе к городу валы охватывали дорогу с двух сторон и выводили ее на довольно просторную огороженную площадь, где и находилась местная таможенная служба. Охрана быстро сортировала трафик, кого-то отсылая на площадку для проверки и взимания пошлины, с кого-то сразу на месте беря деньги за въезд. Это позволяло избегать заторов и практически не замедляло груза и пассажиропоток. Нас пропустили, даже не останавливая, увидев герб гильдии зверобоев на дилижансе Мадлен. Проскочив малоэтажный пригород вперемешку со складской и промышленной зоной, наша делегация попала в старый город, который своими каменными строениями зажимал улицу со всех сторон, значительно сузив проезжую часть и наполнив ее беспардонными пешеходами, которые затрудняли и без того замедлившееся движение. Проехав немного вглубь, мы повернули налево и, выскочив на местный аналог МКАДа и уже по нему объехав центр, свернув в сторону гор только перед самым морским портом. Миновав еще пару-тройку километров, мы очутились во внутреннем дворе настоящей средневековой крепости, стоящей в одиночестве на небольшом возвышении. Архимаги удалились в донжон навстречу с хозяином, а ученики помогали нерасторопным слугам распрягать лошадей, заодно следя за нашими вещами. Я, глядя на это, на всякий случай проверил, активированы ли замки на моем контейнере, и посоветовал Рилли сделать то же самое. Лошадей стали уводить на конюшню. Я было решил пойти вслед за ними, чтобы глянуть, как она тут выглядит, но прибежал мальчишка-слуга и пригласил нас следовать за ним. Зайдя в донжон, нас сразу повели в подвал. «Блин, неужели в казематах запрут?» — промелькнула у меня мысль. «А ведь старичок вроде нормальный был, не ждал от него подставы». Распереживаться я не успел. Нас завели в большую комнату, уставленную по периметру шкафами, сплошь забитыми книгами, несколько кресел с резными журнальными столиками и массивный стол посередине, за которыми сидели наши архимаги в компании двух человек. «Знакомьтесь, это наши друзья Алекс и Рилла», — представил нас Ривар. «Это магистр магии Ортис Эркрюмви Арновильский, в гостях у которого мы сейчас находимся, и маг шестой ступени Кариф Эргидли Сузунский», — назвал он своих коллег. «Очень приятно познакомиться», — выдал я протокольную фразу. Рила молча кивнула. «Старина Ривар рассказал нам о твоих устройствах, Алекс», — обратился ко мне Ортис, молодой шатен с аристократичным лицом. «Мы бы тоже хотели приобрести их у тебя. Думаю, мы сможем договориться. Условия вы знаете. Я решил не ломить цену. Мне с этими людьми еще по другому континенту путешествовать. Да и местную молодежь жалко». Ортис манерно улыбнулся, приняв мое согласие, и звякнул колокольчиком. Он сообщил, что рад принимать нас у себя в гостях. Ждет на ужин, где надеется получше с нами познакомиться. А сейчас слуга проводит нас в наши покои. Нас отвели в правое крыло замка. Хоть снаружи здание выглядело аутентично, внутри была проведена реконструкция. И нам досталась не аскетичная келья, а довольно симпатичная комната с обстановкой в викторианском стиле. Единственным напоминанием о том, где мы находимся, были узкие окна-бойницы. Смущало, что на заправленной свежим белоснежным бельем двуспальной кровати было всего одно большое одеяло. Диванчик, находившийся в комнате, из-за размеров и конструктивных особенностей, для сна никак не подходил. Не успели мы как следует осмотреться, как в дверь забарабанили. Открыв, обнаружили за ней суетящегося Нурикса. «Ну что, бежим на рынок?» – нервно выдал он. «До ужина не успеем», – обломал его я. «Ты же не намерен его пропустить? После будет поздно», — чуть ли не со слезами на глазах взмолился он. «Отставить суету! Тебя, получается, вместе с другими поселили?» — уточнил я. «Да, а я Дагару не доверяю. Он точно нам подгадит, утырок», — начал распаляться рыжий. «Давай контейнеры и твое барахло приволокем к нам. Тут оно будет в безопасности, поверь. Завтра выход в город, тогда все и решим», — предложил я. Нурикс нехотя, но согласился. Было видно, что ему не терпится поскорее конвертировать друидские ништяки в звонкую монету. Поразив его откровением про то, где нужна спешка, мы побежали за вещами. Ужин прошел в неспешной, слегка чопорной обстановке. На фоне принарядившихся местных мы с Риллой хоть и в чистых, но комбинезонах заметно выделялись. Я и забыл, когда последний раз сидел за столом со скатертью и фарфоровой посудой. С гастрономической точки зрения вау-эффекта не было, Все вкусно, но не более того. Слегка напрягали слуги, которые почему-то постоянно торчали именно у меня за спиной, прислуживая всем во время ужина. Ели молча. И только когда очередь дошла до напитков и десерта, пошли неспешные пространные разговоры ни о чем. Насытившись, я было предпочел бодро ретироваться. Но ко мне постоянно обращались, задавая различные вопросы. То о том, как я попал в этот мир, то выясняя, нравится ли мне здесь, то вызнавая, чем я занимался раньше. Приходилось выкручиваться, что-то рассказывать по кругу в 101 раз, где-то напуская туману, чтобы не сболтнуть лишнего. Ужин меня откровенно вымотал. Вот где бы я с радостью обошелся сухпайком, лишь бы не участвовать в этой игре «Горячий стул», в которой я всю дорогу боялся ляпнуть что-то не то. Окончание застолья я встретил с облегчением. Не скрывая своих эмоций, отказался от похода в сигарную комнату и поспешил в наши апартаменты. Рилла проверила свою систему безопасности и, получив от меня заверение о том, что я никуда не собираюсь, завалилась спать. Мне же необходимо было обдумать наши дальнейшие действия. Но перед этим было необходимо просмотреть статусы по первичной модернизации моего тела, до окончания которой осталось не больше недели. Хоть достижение физического оптимума идет в рамках естественного биологического процесса, без глубокой модернизации тканей, потому что это противопоказано до момента полного формирования тела, а я еще растущий организм, на тренировках уже чувствовалось, как ощутимо выросли координация, сила и скорость. Теперь тени приходилось прикладывать заметные усилия, чтобы выйти победителем из нашей схватки. Думаю, после инициации я уже смогу на равных противостоять Рилле. Необходимо только еще базами разжиться, хотя бы по рукопашному бою. Отметив, что процесс идет штатно, без осложнений, я обратился к ИИ. «Алиса, тащи свой мелофон сюда. Будем думать. У тебя есть предложение по этой местной регистрации?» «Я так понимаю, ты не хочешь подменить данные крипточипа?» – спросила она. «Не думаю, что это хорошая идея. Даже Рилла не должна знать, что я теперь легко могу проделать эту процедуру. Мне не до конца понятно, как она отреагирует. Ведь тогда она не сможет быть до конца уверена, что я – это я. Вернее, не я, а Аксель. Ну, ты меня поняла». «Согласна. Но и простую регистрацию ты тоже не хочешь проходить. Боишься утечки личных данных и раскрытия своей персоны? Тут я тоже тебя поддерживаю. Тот, кто организовал сбор данных, явно имеет к ним доступ», – одобрила мои мысли ИИ. «И это не все. Я решил исходить из того, что у местных, скорее всего, есть канал связи с Содружеством. И данные о моем местоположении уйдут дальше. Сама понимаешь, чем это грозит. А еще ты видела, как отреагировал на нас этот мистер Эльф. Боюсь, что тут они все как пауки в банке. Уже делят местный пирог, и лишние рты им явно без надобности. Не знаю, какая тут сложилась ситуация, но бьюсь об заклад, каждая сторона, сколько бы их здесь ни было, будет настаивать, чтобы мы примкнули именно к ней. А вот если раскроют мою личность, то нас вообще могут принять за нового игрока, который здесь нафиг никому не нужен. Это может порушить весь баланс. И тут как раз им на руку может сыграть, если всплывет заказ на меня. А он обязательно всплывет, если имеется связь с Содружеством. Уверен, что желающие его выполнить и сорвать куш быстро найдутся. И многие с восторгом понесутся мочить прибывшего лакера. Это, конечно, пессимистичный сценарий. Но я вообще пока плохо соображаю во всех этих мутных делах. Так что по мне лучше перестраховаться. Вообще, уже голова пухнет от этого хитросплетения возможных вариантов получить приключение на пятую точку. Меня этому не учили. Не знаешь, есть базы типа «Царь» там или «Монарх». А то, чувствую, такими темпами на какие-нибудь курсы придется идти. Не слышала о таких базах. Так что смело иди на курсы интриги, заодно и юмора», — хохотнула Алиса. «Не пурпурно, Алиса. Ты лучше скажи, сможешь взломать искин этого местного центра?» Пришла мне в голову идея. «Вопрос не совсем корректен. Не можешь? А сколько потребуется времени на это?» — гордо сообщила Алиса. «Ну да, понятно. Ты имба. Может, тебе анекдот про программиста и батоны рассказать? Ты же понимаешь мой вопрос. Зачем придираться к формулировке?» «Я-то понимаю твой вопрос, а вот другие с такой подачей могут и не понять. Так что все в рамках процесса твоего обучения. Ты должен сам более глубоко обдумывать ситуацию и правильно формулировать свои мысли. Как я тебе смогу точно ответить, если мы даже не знаем, как устроен этот самый центр? У нас нет информации ни по искину, ни по протоколам, которые он использует». «Понял. Логично. И да, без разведки тут не обойтись. Пока отложим этот вопрос. Может, в конечном итоге вообще забить на регистрацию? Нам выгребать с этой планеты нужно, а не вливаться в местное общество. Но второй вопрос посерьезнее. Как бы нам обнаружить каналы связи с Содружеством, если они есть? А еще лучше воспользоваться ими. По заверениям Риллы, на окраине системы нас должно дожидаться судно. Нужно ему сигнал дать. Да и Рою как-то намекнуть, что оно наше, иначе, боюсь, не долетит. С этим вопросом можно обратиться к нашему милому знакомому», — предложила Алиса. «Ему явно тоже связь не помешает. Давай и скинь ему данные по эльфу, которого видели. Чует мое сердце, это совсем непростой товарищ. Вон как сходу нас агитировать принялся». «Все сделала. Получение подтвердил. Теперь ждем ответ», — тут же отчиталась Алиса. ИИ отключилась, уйдя в дзен и повиснув в пустоте, контролируя процессы в моем теле или что там эти искусственные помощники делают, когда не разговаривают с людьми. Я же еще полчаса лежал в темноте и прикидывал, как мне выживать дальше, откуда еще могут прилететь неприятности и как их избежать. Понял, что прилететь может хоть откуда. Вот почему у меня все так непросто. Чувствуя, что паранойя потихоньку пропитывает мозги и скоро постучится биполярочка, я плюнул на свои потуги все просчитать и предусмотреть. Решив, что утро вечера мудренее, я, чтобы и дальше не мучиться от бессонницы, дал команду ИИ и тут же с ее помощью отрубился.